Глава 8. Когда замолкают пушки. Рейд Такасики, рейд Сасеба. Чего угодно ожидал капитан второго ранга Цукахара, командир порта Такисики, но только не этого. Понятно, что в морском сражении корабли получают повреждения и тонут. Когда на подходах к внешнему рейду показались Акицусима и Сума, издали сигналищие о помощи портовых средств, это было можно понять, бой все-таки. Буксиры были немедленно высланы к обоим крейсерам, один из которых имел уже совершенно критический крен, а второй такой дифферент на корму, что это казалось нереальным. Корабли не могли так задирать нос и оставаться на плаву. Пока оказывали помощь этим двум крейсерам, показался Чин Йен, севший в воду носом так, что волны спокойно перекатывались через его бак. Пришлось немедленно заниматься еще и им, а портовых средств уже катастрофически не хватало. Буксирам все-таки удалось оттащить корабли к ближайшим мелям, чтобы выиграть хоть какое-то время для их спасения и для того, чтобы снять выловленных этими крейсерами из воды японских моряков с Нисина. Цукахара сбился с ног, отдавая распоряжение. Он никак не ожидал такого наплыва поврежденных судов. Тем более, подробнее узнав о повреждениях, командир порта пришел в полный ужас. Дока, способного принять такие большие корабли, Такисики не было. А тут еще и... Якума не случайно прекратил преследование жемчуга. Доклад, который получил его командир, капитан первого ранга Мацути, был откровенно пессимистичным. Крейсер затонет в течение нескольких часов из-за пробоин в корме. Нос корабля уже давно задрался вверх, почти обнажив таран. Но командир не думал, что это все так серьезно. Пришлось, бросив недобитого русского нахала, брать курс на ближайший порт. Когда Якума появился на подходах к Такисики, командир порта уже не сдержал эмоций. Было понятно, что сражение закончилось чем угодно, но только не победой. В результате напряжение последних часов вылилось на его подчиненных, которые и так делали все, что могли. Радио Сасамы, которое по японским меркам можно было считать откровенно паническим, добило окончательно. Капитан первого ранга Исира срочно требовал помощь. Его крейсер тонул на подходах к порту. А где было взять Цукахаре корабли для помощи? Такисики не Сасеба все-таки. Островной заштатный порт. Ну да, место базирования третьей эскадры. Но кто же рассчитывал на такое? Однако приказ приостановить спасательные работы с Чиньеном и Сумой и отправляться на помощь броненосному крейсеру был немедленно отдан. Два буксира быстро отдали концы на поврежденные корабли и устремились к дымку на горизонте. Слишком поздно. Им удалось подобрать только несколько десятков моряков Сасамы из нескольких сотен ее экипажа. Когда на рейд Сасеба полз Идзуми, это тоже никого особо не удивило. На войне как на войне. Крейсеру поспешили портовые суда, чтобы помочь поскорее отбуксировать поврежденный корабль к месту ремонта. Но то, что наблюдали служащие главной базы Объединенного Императорского флота, потом... Наверное, это запечатлелось в их памяти до конца дней. Основные силы флота подходили к Сасеба. В первую очередь в порт пропускали тех, чье состояние было наиболее угрожающим. На рейд тянулись Идзума, Адзума и Сикисима. Наблюдающим с берега казалось чудом, что в таком изуродованном состоянии корабли могут еще держаться на воде. Севший носом Читоса с одной трубой уже не производил особенного впечатления. Остальные подходящие к порту корабли были хоть и побиты, но особо удручающе не выглядели. Но как же их было мало! Где остальные? Адмирал Тога с мостика Тацуты мрачно взирал на остатки объединенного флота, втягивающегося на рейд. Мысли у него были самые, что ни на есть, невеселые. Сражение проиграно. Проиграно даже если представить, что миноносцам ночью несказанно повезет, и они утопят 2-3 корабля русских. У тех все равно останется достаточно броненосцев, чтобы разгромить японский флот в следующем сражении. Проигран не только сегодняшний бой. Проиграна война. Месяцы русские станут полными хозяевами Японского моря. Поставки сухопутной армии на материк станут невозможны. А виноват во всем он, адмирал Тога. Где и когда сегодня он ошибся? В который раз адмирал вспоминал сегодняшнюю схватку двух флотов и не мог представить, когда можно было поступить иначе, принять решение, отличное от того, которое было принято. И все время возвращался к мысли, что ничего сделать было просто нельзя. Невозможно было имеющимися силами победить сегодняшних русских, которых было слишком много. Не просто много. Они были непривычно стойкими, инициативными, достаточно гибко маневрировали, смело атаковали и очень прилично стреляли. И несмотря на небывалое мужество японских моряков, победить противника сегодня было никак невозможно. Несмотря на то, что броненосцы атаковали вдвоем шестерых и не безуспешно, несмотря на то, что малые устаревшие крейсера шли на новые броненосцы противника и умудрялись выводить их из строя, несмотря ни на что. Победить сегодня было невозможно. Разумом адмирал Тога понимал, что ему не в чем себя упрекнуть, но легче от этого не становилось. К тому же постоянно давила мысль о том, как он будет докладывать о поражении императору и министру. Каким презрением окатит флот армия. Невозможно было найти слова, которые позволят им всем понять, что и флот, и сам командующий сделали для победы все, что в человеческих силах, и даже больше. Не поймут и не воспримут. Чтобы понять, нужно было пройти через ад этого боя, побыть среди огня, взрывов, визжащих осколков, волн, захлестывающих пробоины, испытать ту безысходность от невозможности опрокинуть в волны всех этих бронированных гигантов противника, которые неумолимо и безостановочно засыпали своими снарядами его корабли. Ведь он не дал себе обмануть имитацией прорыва вокруг Японии. Вычислил время и место истинного прорыва. Перехватил русских в самом благоприятном для себя месте. Для победы было сделано все. Командующий Объединенным флотом не ошибся ни разу. Хотя одну ошибку Тога все-таки совершил. Не сегодня. В сентябре, когда Порт-Артурскому отряду удалось перехитрить японцев и проскочить на соединение с Рождественским, наверное, все решилось именно тогда. Неужели получилось? До последней минуты не верилось. Эссен совершенно несолидным образом по-молчишески навалился на фальшборд. «Василий Михайлович, а вы были уверены в успехе?» «Да подождите, Николай Оттович, еще ночь впереди. Миноносцев у японцев ой как много». «Боитесь, что накаркаю?» — весело посмотрел каперанг на Саймонова. «Да впервой, что ли, нам сквозь миноносцы продираться. А тут не Артур, открытое море. Пойди найди нас в темноте. Тем более, что без огней мы ходить научились». «Нет, вот уж миноносцев я не сильно боюсь». «А чего сильно?» «Да не знаю даже. Может, бардака нашего непобедимого? После боя запросто приборы могут вместо того, что положено, год рождения Микадо показывать. Разбредемся в темноте, а то и тараном друг другу в борт угодить можем». «Ну, вы уж слишком сгущаете краски. Все же главное сделано. Идем в Владивосток. С победой идем». «Вы думаете?» — прищурился Эссен. «Уверены, что наш успех можно назвать победой, которая изменит ход войны?» «Но как же?» Саймонов даже не смог сразу найти слов. «Ну вот, пришли мы во Владивосток, Василий Михайлович. Что дальше? Мало у нас инвалидов, а то и вообще коллег среди кораблей. А док там один. И выстроится туда здоровенная очередь. Можете прикинуть, через какое время все или почти все суда станут снова боеспособны? А у японцев, сударь, ремонтных заводов больше, чем поврежденных кораблей. Месяцы они снова хозяева моря. Нужно заключать мир как можно скорее. Кстати, о том, что у нас погреба практически пустые, вы помните? Или уверены, что в Владивостоке склады так и ломятся от снарядов подходящих калибров? Вот на что угодно спорю, что только когда мы бросим якоря в Золотом Роге, только тогда в Петербург пойдут телеграммы с просьбой эти снаряды нам доставить. И пока их найдут, соберут и отправят. Пока они дойдут по ниточке Транссиба. А ведь и для армии грузы возить надо. Месяца полтора, не меньше. Но ведь тогда мы не успеем вернуть потерянные в войне. Лейтенант чувствовал себя, как обманутый ребенок. Для чего тогда было все? Ради чего были прорывы, походы, бой в конце концов? Ради чего? Ради чести России. Ради чести ее флота, господин лейтенант и кавалер. У Эссена задергалась от волнения щека. «Василий Михайлович, мы с вами люди хоть и военные, но должны, черт побери, видеть дальше дульного среза пушки. Неужели мне надо вам объяснять, в какую пучину позора рухнула бы наша родина, если бы наши корабли остались в Артуре и достались японцам. Неужели непонятно, что Балтийская эскадра без наших броненосцев была бы разгромлена? Как стали бы относиться к России в мире после этого? Да мы скатились бы на уровне международной политики в разряд таких стран, как Португалия или Сиам. Неужели вам это непонятно? Да что вы, Николай Отович, такие вещи даже я понимаю. Но обидно же, победили, и нате вам, все бестолку. А вы каких бы итоговых результатов нашей, честно будем говорить, полупобеды ожидали? Ну, вернуть Артур, Маньчжурию. Да? А зачем? Ну как, наши ведь территории. Немного мы с этих территорий имели. Насколько мне известно, русское золото текло сюда рекой и почти никакой отдачи. А как к нам относились китайцы? Помните? Помните. Мы там чужие, Василий Михайлович. Нас там не любят. Что и продемонстрировали не раз. И то, что японцев после их зверств ненавидят, еще больше слабое утешение. Вот и оставить бы японцам эти проблемы. Пусть сами мучаются и с хунзунами воюют. Но ведь Артур – незамерзающий порт, где нам еще взять на Дальнем Востоке такую базу для флота. Да нигде, пожалуй, Петропавловск разве что. Но связь со страной там уж очень несерьезная. Ну вот видите, а нам ведь необходим незамерзающий порт на Дальнем Востоке. А зачем, позвольте спросить? Нет, не помешал бы, конечно, но какой ценой? Для чего он так необходим? Сколько золота вгрохали в Дальний? Для чего? Маньчжурскими бобами торговать? Ваше высокоблагородие, взлетел на мостик матрос. Там доктор приказали передать. Старшой отходит. О, Господи, вздохнул Эссон. И они вместе с Саймоновым перекрестились. Василий Михайлович, я отлучиться сейчас не могу. Сходите, пожалуйста, в лазарет. Попрощайтесь с Аполлоном Аполлоновичем от всех нас. Конечно, Николай Отович. Лейтенант, надев фуражку, пошел вслед за посыльным. Но Василий опоздал. Тело Дмитриева уже было накрыто простыней. И Александровский только покачал головой в ответ на вопросительный взгляд лейтенанта. «Неужели так быстро?» – недоуменно спросил Саймонов врача. «Совсем не быстро, Василий Михайлович. Несколько часов он на морфии был, и представить страшно, что бы испытал Аполлон Аполлонович, если бы находился в сознании. Почти половина поверхности тела сплошной ожог. Сразу было понятно, что не выживет». «Но почему? Почему так быстро? Да и вообще, почему? Ведь поражена была только кожа. А кожа такой же орган, как печень или почки. Причем самый большой и тяжелый орган нашего организма. Это, конечно, не сердце, мозг или легкие, отказ которых вызывает немедленную смерть. Но если кожа не будет выполнять свои незаметные нам функции, то уже долго не прожить. Хотя я, конечно, украл у него несколько часов жизни. Несколько часов адской боли. Морфия было слишком много, сердце не выдержало. Но надеюсь, что Господь простит мне это. Извините, Василий Михайлович, у меня полно раненых. Проститесь так, не открывая лицо покойного. Честное слово, лучше запомнить нашего старшего таким, каким вы видели его раньше. Василий не стал спорить и, перекрестившись над телом Дмитриева, поднялся на палубу. — Ты чего такой смурной, тезка? — окликнул лейтенанта на палубе Черкасов. Дмитриев только что скончался. «Господи, прими душу раба твоего Аполлона!» – перекрестился артиллерист. «Прекрасный человек и офицер был. Мучился?» «Да без сознания все время. Под морфием. Давай помянем старшего». В руках Черкасова появилась фляжка. Ароматный коньяк обжег горло и теплыми струями разбежался по всему телу. Василий остро почувствовал, как он голоден, ведь с самого утра во рту не было ни маковой росинки, и ей захотелось совершенно зверски. «Надо бы в буфет заглянуть?» Забудь про буфет и камбуз, разнесло и то, и другое. Теперь будем на консервах и сухарях до самого Владивостока. Ну, еще по глотку. Нет уж, уволь, натощак могу окосить, а мне еще в проводах копаться. Хоть прожекторы чинить и не придется, но разрывов проводки столько, что самому страшно. Да и тебе не советую. Да ладно тебе, чего с нескольких глотков будет? Матросам и ту чарку раздали. Эх! Кстати, хочешь развеселю? Слушай, расходимся мы уже с Асахи. и прилетает нам в разлуку аккурат в элеватор кормовой башни. Момент подачи заряда наверх. Естественно, в фонтаны огня, и в башню, и в погреб. Ну и как ты думаешь, почему мы еще живы и не на дне? Вероятно, в башне уже ни снарядов, ни зарядов не было. Ну а погреб, наверное, затопить успели, так? Почти угадал. Про башню – точно. А погреб никто не затапливал. Просто он был такой же пустой, как и башня над ним. Представляешь? На пару минут бы раньше такое попадание, и все. Так что делать мне пока особо нечего. В кормовой башне погреба под метелку выстрелили. В носовой с десяток снарядов осталось, благо ствол там один. Но она заклинена и стрелять не способна. Сейчас 6-дюймовые таскают с правого борта на левый, а то там тоже почти ничего не осталось. Так не будешь? Хороший ведь коньячок. Василий мотнул головой и снова направился в низы броненосца. Предстояло долго и упорно копаться в проводке, чтобы к следующему дню наладить хоть какие-то возможности боевого освещения. Не повезло, однако. Повалило броненосец в развороте совсем не кстати. И совсем не кстати попался Василию под ботинок тот ошметок, на который угораздило его наступить в неподходящий момент. И понесло обалдевшего лейтенанта прямо на развороченное недавним взрывом железо. Саймонов, нелепо взмахнув руками, ударился грудью об хищно выставившую шипы разорванной стали переборку. Только боль. Василий успел почувствовать только боль. «Прекратите, господин лейтенант!» Пощечина не то чтобы привела Саймонова в чувство, но все-таки частично вернула в этот мир. В легком тумане Василий видел лицо Александровского. «Счастлив ваш Бог, Василий Михайлович!» Врач дружелюбно улыбнулся своему пациенту. «Еще чуть-чуть и не беседовали бы мы больше с вами. Ребро вас спасло. Грудная мышца распорота, но внутрь железо не проникло. Пару-тройку дней поболит, а потом как новенький будете. А сейчас спать». «Какой там спать?» — попытался возразить Василий. «А ну молчать, пациент!» Доктор и вдруг стал неожиданно суровым. «Это там, в бою, вы старший специалист. А здесь я для вас главнее всех адмиралов вместе взятых. Понятно? Только попробуйте мне тут свой гонор продемонстрировать. Ни секунды не сомневаясь, доложу Николаю Оттовичу. И зря думаете, что он примет вашу сторону». Саймонов скрипнул зубами и оставил пререкание. На глазах выступили слезы. Не столько от боли, сколько от обиды. Надо же было так глупо и нелепо влипнуть. Смеяться ведь будут. На ногах устоять не смог. Офицер, черт побери. А грудь действительно здорово болела, даже дышать было больно. Пока не стал действовать укол морфия, сделанный доктором. Чертовски хотелось повернуться на правый бок, но пока организм весьма остро реагировал на любую попытку пошевелиться. Пришлось лежать на спине. Несколько минут Василий пытался собраться в кучу, разбегающуюся по углам сознания мысли. Вспомнить сегодняшний день. Безуспешно. А потом пришел милосердный сон. Уже засыпая, Саймонов слышал мольбы комендора Малинина, лежавшего на соседней койке с развороченным животом. «Доктор, Христом Богом прошу, помогите до Владивостока мне дотянуть, чтобы не в море, чтобы в российской земле моя могила была». Александровскому действительно было не до лейтенанта, с его хоть болезненным, но не угрожающим жизни ранением. Почти весь бой в лазарете было скучно, пересвет почти не обстреливался. А вот потом, на протяжении часа, раненых доставляли десятками. И каких раненых? Дальномерщику Харитонову вырвало полбока, и наружу проглядывали белые ребра. Комендору Гузееву разворотило пах, и он орал от боли до тех пор, пока ему не вогнали убойную дозу морфия. Барабанщик Скворцов лишился глаз. Огромное количество обгорелых, из которых многим можно было поставить диагноз «не жилец», но облегчить их последние минуты было необходимо. Некоторые бредили, в помещении лазарета регулярно раздавалось что-то типа «наводить по Асахе! Стрелять бронебойными!». Работа корабельного врача по сравнению с его сухопутным коллегой – ад и ювелирное мастерство. Постоянно качается хирургический стол. Раны такие страшные и обширные, что даже смотреть жутко. Пациенты прибывают зачастую десятками после каждого удачного попадания противника. Квалифицированных помощников практически нет. Но работали, справлялись и вытаскивали из могилы тех, на кого смерть уже вроде бы наложила свою костлявую лапу.